Портрет. Утро пришло безоблачное, оно обещало теплый день. Юля вышла из дома рано, чтобы успеть позавтракать в Радуге, и еще, чтобы не встретить Фадейку. Зачем теперь его встречать? Только душу бередить. Но он сам догнал ее возле будки со сломанным телефоном. Пошел рядом, такой же, как раньше, только майка выстирана до колючей, локти отмыты до красна. Глянул сбоку беспокойно и требовательно. «Ты почему завтракать не пришла?» «Не хочется». «Ты почему завтракать не пришла?» Повторил он с той же интонацией, будто первый раз спросил. Тогда Юля сказала прямо. «Твоя мама на меня сердится». Фадейка фыркнул, будто в нос ему попало семя одуванчика. «Подумаешь». «Ничего не подумаешь, раз ей не нравится, что ты со мной подружился». «Я с кем не подружусь, ей никогда не нравится. Что ж тут делать?» Юля пожала плечами. «Наверное, слушаться». «Ага, а я ведь ей не указываю, где какого друга выбирать». «Фадейка», — со старательным укором сказала Юля, «ты так скучал по маме, а теперь так про нее говоришь». Он слегка сник, но ответил упрямо. «Ну и буду скучать, а слушаться насчет этого не буду. Она не разбирается, а ты со мной не спорь». «С тобой спорить, что носом гвозди вколачивать», — оттаивая, проговорила Юля. «Обормот рыжий». Фадейка запританцовывал рядом, растянул во всю ширь кривозубую улыбку, засверкал искоркой. Радостно сказал: «А ты колокольня!» Они вышли на мост. «А все-таки тебе влетит от мамы», — с беспокойством проговорила Юля. «Не-а, она ж добрая!» «Она-то добрая, а ты? Ты любого доброго в рычащего тигра превратишь. Ну посмотри, опять майка скособочилась и шнурки не завязаны». Фадейка прищурил правый глаз и по птичьи наклонил голову. «Что, мол, еще скажешь новенького?» Юля засмеялась. Прежние ниточки опять соединились между ней и Фадейкой, как в порванном телефонном кабеле сращиваются десятки жилок, одна к одной. Фадейка топал по самому краю моста. Настил покачивался. «Ох, допрыгаешься!» – привычно сказала Юля. «Не-а! А помнишь, как вброд с тобой переправлялись? Можно еще?» «Вода уже холодная». «Нисколечко! Я еще купаться сегодня буду!» «Ненормальный, да? И так сопишь без передышки!» «Ну ладно, не буду!» «Или буду! Знаешь где? В Березовом лягушатнике! Такое озеро в лесу есть! Маленькое! Там вода прогретая! В воскресенье пойдем за грибами, и я тебе его покажу!» «За какими еще грибами?» Опять засомневалась и загрустила Юля. Но Фадейка весело сказал: «Пойдем, пойдем!» Он проводил Юлю до Радуги и ускакал, хлюпая незашнурованными кедами. А у Юли до вечера было настроение, похожее на Фадейкину улыбку. И чтобы не испортить его, она запретила себе идти на почту. Целый день возилась со стенгазетой «Здравствуй, День знаний». Привлекла для этой работы двух послушных девочек-читательниц и трудного пятиклассника Валерку Лапина, который оказался прекрасным художником. А вечером, когда Юля вернулась домой, стало известно, что Фадейка уехал с матерью. «Ни с того ни с сего заторопилась», — сумрачно и как-то виновато объяснила Кира Сергеевна. «Фадей, конечно, сперва ни в какую, да с Викторией много не поспоришь, она тоже упрямая. И билеты, оказывается, еще с утра купила. Куда тут денешься?» Юля потерянно стояла на крыльце. Было холодно. Она поежилась и тихо спросила. «А он ничего не просил мне передать?» У нее вдруг появилась смешная надежда, что Фадейка оставил ей на память портрет, нарисованный художником Володей. «Ничего», — вздохнула Кира Сергеевна. «Он и со мной-то еле попрощался, уехал набыченный». Юля пошла в свою пристройку. «Ну, уехал и уехал», — думала она. «Что поделаешь? Может, и лучше так, без всякого прощания». И было не очень даже грустно. Просто скучно как-то, пусто. Нет, грустно все-таки. Плохо. Следующий день Юля работала хмуро и ожесточенно, чтобы не думать ни о чем печальном. Снова поклялась себе не ходить на почту и не пошла. Не будет она больше изводиться. Увезла мать Фадейку. Ну и пусть. Не пишет бездельник Юрка. Ну и наплевать в конце концов. Скоро практике конец, а там новый семестр на носу. А в октябрьские праздники поход на деда в камень. Там такие места. Юля закончила с ребятами стенгазету, оформила стенд с рисунками, расставила книги на тематических витринах «Наши школьные ступеньки», перебрала картотеку младшего возраста, выдала книги десятку читателей и села заполнять дневник практики. И тут ее сердитая энергия угасла. Навалилась печальная усталость. И нельзя уже было ничем занять себя, не было сил приказать себе ни о чем плохом не думать. Нина Федосеевна приглядывалась и, наконец, сказала: «Юленька, я бессовестная старая корка, я вас замучила». «Да что вы, Нина Федосеевна, вы за 2 недели сделали здесь больше, чем все мы за полгода. Вот что, Юля, к 1 сентября почти все готово, и давайте договоримся, завтра у вас выходной». «Да что я буду делать-то в этот выходной?» – с искренним испугом спросила Юля. «Читать, смотреть телевизор, бродить по окрестностям с вашим верным оруженосцем». «Уехал оруженосец», – хотела сказать Юля и перепуганно сжала губы. Вдруг поняла, что сейчас разревется. Она торопливо залистала попавшийся под руку номер юного техника, и Нина Федосеевна, кажется, что-то поняла. Заговорила тоже торопливо и чуть виновата. «Ну, а если не хотите выходного, отдохните хотя бы сегодня. В клубе завода очень смешное кино идет, старое, в гостях у Макса Линдера. Или сходите на выставку. Во Дворце культуры изумительная выставка, традиционная, осенняя. Кстати, чуть не забыла, есть там и портрет нашего милого товарища Сеткина». «Фадейкин?» – изумилась Юля. «Откуда?» И тут же поняла, что это художник Володя послал или привез портрет, написанный в прошлом году. «Ой, а какой он, Нина Федосеевна!»